Алло, Петровна! Петровна, я в 218-й сижу, заходи в гости. Да что ты? Да, мы с бабкой, сидим, заходи, чайку попьем. Да что ты? И кислоту. Да без меня нельзя чаек пить? Нет, а мы хотим с кислотой. Она вкуснее. Да, а вы пробовали ее? Прикусывай, кислотой прикусывай. Ой, ой, ну приходите к нам в 218-ю, только дверку свою... Приду. Только дверку свою... Так же к бандитам да не прийти. Только дверку свою не закрывайте, а мы к вам в это время. Ага. Ага. Ага, прям в детский сад звонишь. Да нет, бабуль, ну заходи. Да вот глядишь, наебешь детишек. Каких же детишек-то? Ну, меня за дитё считаешь, блядь. Да ладно, заходи, Петровна, посидим, поговорим. Зайду. А мы тебе свет. Обязательно. А мы тебе свет. И прям квартира моя будет в твоих руках после чашки чая. Да, да. Только она дочке принадлежит зятям, который, блядь, вооружён, ёбаный. А мы всё переоформим. В органах работает, блядь. А мы всё переоформим. Он тебе покажет, только... Да.